до недавнего времени имелись лишь незначительные цитаты из произведений Сафрона. В 1933 году был найден небольшой связный отрывок из его мимо, носившего заглавие «Женщины, которые утверждают, что они изгоняют богиню», и содержавшего сатирическое изображение чародейства.